Яхта приближалась к мысу Бурь, а погода становилась все лучше. Осень только начиналась, апрель в южном полушарии соответствовал нашему сентябрю. Ласковый ветер овевал палубу. Лунное волшебство. Без конца говорят о нем, поют, пишут, рисуют, и никто не знает, в чем дело. Вы знаете, Сандра, японцы, например, уверены, что Луна изменяет свое влияние в зависимости от времени года. Да? Да. Насколько помню, самый хороший для размышления и для любви считается Луна в августе. Как странно, лейтенант. Любовь и размышления. Казалось бы, исключающие друг друга вещи. А мне кажется, что настоящая любовь наступает только после размышления. Наверное, те, кто ближе к природе, знают больше нашего о ее силы. Где-то я прочла, что мужчины, несмотря на все свои умения и силу, никогда не становятся взрослыми до конца. И значение женщины в том, чтобы охранять их и руководить ими, спасая их от крушения надежд и неразумных поступков. О, как бы я хотел, чтобы меня охраняли именно от крушения надежд. Со мной это случается слишком часто. Я не умею охранять, потому что сама полна еще ожиданием того, что не исполнится. А может быть, исполнится? Лейтенант, вам через 5 минут на вахту, а вы болтаете с прекрасной дамой. Кораблей попадается все больше, надо смотреть в оба. Утром, Кейптаун.